В Рим он ехал через Флоренцию. Там на одной из улочек недалеко от Уффици был небольшой, но на редкость изобильный товаром магазин реставрационных инструментов. Поэтому любой итальянский маршрут, как коралловую бусину посередке, содержал в себе неминуемую Флоренцию. На этот раз он купил насадки на электрошпатель, которыми так удобно укладывать кракелюр, маленький утюжок в виде крошечной туфли, топ-топ-топ, и сапожок покрупнее, шарк-шарк, и еще две круглых насадки. И, не удержавшись, еще ультрафиолетовую лампу, хотя старая, была в абсолютном порядке. Переночевать планировал, как обычно, на ферме у Марио и Розы. Представить себе, что, оказавшись в Италии, он хотя бы на денек не заглянет в любимую сельскую Тоскану, да еще в июле, когда мягкий оранжевый свет разлит над холмами с их оливами и кипарисами, с рядами распятых виноградных лоз, взбегающих вверх по склонам. Нет, такого представить себе он не мог. В отличие от прозрачной и резкой свежести доломитов, здесь царил звонкий сухой зной, зудели осы, вибрировал воздух в серебристом свете олив, а небесные воды пробивала явная оранжевая струя. Ритмы окрестных холмов, расчесанных гигантским гребнем под виноградники или присыпанных кругло растрепанными кронами олив, весело перебивались красной и темно-серой черепицей белых и темно-розовых вилл с обязательной четырехугольной башней на углу, открытая галерея которой пришлепнута крышей, не дать не взять академический колпак новоиспеченного магистра. На чистом небосводе застряло заблудившееся крахмальное облако, которое к обеду медленно распустилось, как кувшинка на воде, томительно колыхаясь в небесных струях. Под этим облаком, как под парусом, он выплыл из Флоренции в 16:00. Съехав с шоссе и осторожно протискиваясь меж каменных бокастых домов деревни, дополз до нужных ворот, раскрывших медленные автоматические объятия, важной уткой переваливаясь сбоку на бок, автомобиль осторожно сошел по колючим камешкам склона вниз к такой же покатой, хрустящей камешками стоянке, и там затих. Этот дом, приданное жены Марио Розы, состоял из двух половин — старой и новой пристроенной. Новой исполнилось только 300 лет, а вот старая была достроенным сколом какой-то башни времен Римской империи. Там-то ему и отвели небольшую комнату с просторной деревенской кроватью, с прохладной, пахнущей все той уже лавандой подушкой, которую он тут же припал, умял под грудь, обнял и немедленно уснул. В темной комнате гудел душноватый полуденный сумрак, надрывалась одинокая муха меж черными балками беленого потолка, сквозь ребра зеленых ставен на красный каменный пол легли полосы жаркого солнца. А когда он проснулся, солнечные струны уже дотянулись в самый угол, к массивному темно-красному буфету с пузатыми стеклянными дверцами, заблудились там и вскоре погасли. Он умылся, накинул рубаху и, не застегиваясь, вышел во двор. Солнце уже покинуло холмы, и только небо еще отдавало ровный тускло-оранжевый свет, придавая странный светящийся тон белым камушкам на дорожке, круто сбегавшей от ворот с вершины холма. Вокруг двора, зажатого амфитеатром двух склонов, в разнобой росли оливы. Чуть поодаль черное кипарисовое каре окружало бассейн, озаренный с бортов четырьмя желтыми лампами, отчего отражения кипарисов ломко бежали по воде и никак не могли прибежать. На каменных плитах двора, срезанной высохшей кожурой какого-то овоща, лежала спираль сброшенной змеиной кожи. «Да-да», — сказал Марио, — «посматривай под ноги. В этом году они кувыркаются тут повсюду». Уже вернулась из Флоренции Роза, жена Марио. Она сейчас, — пояснил Марио, — каждый день туда ездит. Дочь подарила им первого внука, и Роза не надышится на парня. А я все жду, когда ей надоест, и она снова займется своим брошенным мужем. — Ты не понимаешь, — отозвалась жена. Она сидела в пологом полотняном кресле, сцепив руки за затылком, и разглядывала что-то в дальних рядах виноградника на вершине холма. Там проходила дорога, от которой волнами катились звуки гудков, дальние голоса и шорох шин. Этот младенец, возможно, будет твоим первым и последним росточком. Басса тебе внуков не принесет, — добавила она. Их старший сын Басса, которому, собственно, и ехал сейчас в Рим Кордовин, прекрасным дамам предпочитал прекрасных юношей. И это давным-давно пережитое родителями, подавленное и упрятанное в ночной пожилой шепот драма, в голосе матери теплилась едва уловимой грустью. Они сидели втроем в беседке. Вернее, это был огромный навес, мощные деревянные столбы опор и могучие перекрытия, объятые тесной жилистой хваткой выпущенного на свободу винограда. Все здесь было сработано даже не на века, а на тысячелетия. Камни старого дома диктовали свой временной ритм, и стол под навесом был циклопическим. «Пиры Мельхиора тут впору устраивать», — заметил Кордовин. «А что ты думал? Вот в сезон, в августе, у нас собираются до 5 семей, все с детьми. Такой ор стоит, не соскучишься. Сейчас здесь только одна молодая пара, американцы. С утра уехали, вернуться поздно, дел молодое, туристы, они, знаешь, сильные и упрямые, как ослы». Марио то и дело отлучался к барбекю. Фьорентино, говяжий бифштекс на углях, была его коньком и угощением для особо симпатичных гостей. А пока на решетке, истекая соком, шкварчали огромный ломти пунцового мяса, на столе уже стояла миска с подрумяниной и политой оливковым маслом брускеттой, теплым легким хлебом хрусткая корочка, нежнейшая белая мякоть внутри, тарелка с паштетом и непременный пенцимонио, нарезанный брусками морковь, перцы, сельдерей и соусник к нему с пряной смесью оливкового масла и виноградного уксуса. И домашнее красное вино, густое и насыщенное, легко пилось, не тяжеля головы. По мере того, как окрестные холмы погружались в густые, нежно оркестрованные музыкой насекомых сумерки, купол неба вздымался все выше, будто тянулся увидеть бледные островки уходящего света. Несколько минут небосклон пребывал в пустынном ожидании, забытый небесным осветителем последний театральный софит бездумно освещал покинутый лиловый задник. Впрочем, к тому времени, как Марио шлепнул на каждую из тарелок по сочной фьорентине, задник ожил и вспыхнул совсем иным светом осветитель, видимо, вернулся с обеда и захлопотал, направляя множество разновеликих и разномощных ламп в середину неба, и там заструилась, зашевелилась бойкая звездная жизнь. Марио был агрономом, многолетним советником ООН по агрокультуре, объездил весь мир и, главное, как говорила жена, не допустить его до арахиса. Это было то заветное слово, которое, как в сказке про Искандера со ослиными ушами, нельзя было в присутствии Марио произносить. Его диссертация была посвящена арахису. История возникновения, появление в Европе, способы выращивания, пути использования. Говорил он увлеченно, с точными выразительными жестами, и чувствовалось, дай ему волю, он перескажет всю диссертацию от вступления до сносок и библиографического списка в конце. — Погоди, — вдруг проговорил он, поднимаясь из кресла, — хотел тебе кое-что показать. Ушел в дом и тотчас вернулся с альбомом старых, черно-белых еще фотографий. Раскрыл его на середине и ткнул в одну пальцем. Молодой Марио, элегантный и веселый, как говорил дядя Сёма, заводной, в свободных белых брюках, в бобочке, в светлой, щегольски примятой с боков шляпе с высокой тульей, такой европейский, такой итальянистый, стоит меж двух убогих бараков. — Не узнаешь? — хитро сощурясь спросил он. — Израиль, Эйлат, 62-й год, мой первый приезд. Прибыл я на корабле в Хайфский порт, под кошмарным проливным дождем отыскал таможню в бараке полуразрушенном, как после бомбежки, с проломом в крыше. Сквозь этот пролом лило так, будто на крыше кто-то по цепочке передавал друг другу ведра, и тот, кто стоял у самой дыры, обрушивал внутрь новые и новые потоки воды. Прямо под дырой канцелярский стол, за которым сидел молодой белозубый парень-таможенник. Ты не поверишь, в левой руке он держал зонт, а правый заполнял какие-то бумаги. Поднял голову, увидел мое изумленное лицо, подмигнул и сказал: «Да ладно, брось, тут редко дождит, а крышу починить руки не доходят, есть дела поважнее». Я тогда еще подумал: «Ничего, все еще будет у этих ребят. Они похожи на нас, на итальянцев, не унывают. Все еще у них будет». Он засмеялся и чувствительно ткнул Захара кулаком под ребро. «Я не ошибся, а?» Кордовин смотрел на фото, видел поразительное сходство молодого Марио с сыном и вспоминал Басса на лесах в музее Ватикана. В белом докторском халате, с лупой стетоскопом на лбу, он осторожно простукивает фреску костяшками пальцев, проверяя, где отошел от основы красочный слой. Так доктор, склонив ухо, выстукивает цыплячью грудку больного ребенка. Его давний приятель Бассо работал в реставрационных мастерских Ватикана. Ему и собирался Кордовин показать фотографии своей находки вместе с заключением экспертизы. Наступало время действовать. Вернее, священно действовать. Сейчас необходимо как можно большему числу специалистов продемонстрировать своего Эль Греко, каким он был до реставрации. Начинать с Испании, с тамошних специалистов, рискованно. Свой двор жильцы знают до последнего камушка. Да и ревность, ревность. Как это чужой мог обнаружить в нашем дворе то, чего свои не замечали? А вот реставратор из музея Ватикана — это тот самый предупредительный залп артиллерии, который никогда не помешает перед решительным боем. Тем более, что время от времени он вспоминал некую беспокойную ночь, которую провел случайно, году в 98-м, в римской квартире Басса. В ту ночь его обычно сдержанный, даже замкнутый приятель вдруг разговорился. Да еще на какие деликатные темы! Это горестная хмельная ночь, в которую Захар попал, как кур во щип, опоздав на поезд Рим-Амстердам и понадеявшись мирно соснуть до утра в кабинете у приятеля, оказалось лишь эпизодом в целой серии поминальных попоек Басса по убитому возлюбленному. Вот почему этот утонченный эстет, безбожно ругаясь, минут пять строго допрашивал Кордовина из-за закрытой двери, кто и что, и лишь когда Захар проорал ему несколько ласковых «Стронца и филью депутана», дабы тот получше расслышал, наконец открыл ему. Небритый, взвинченный, с воспаленными глазами, в майке, залитой на груди вином явно позавчерашней выдержки, не умолкавший ни на минуту. Захар еще не успел опустить на ковер гостиной свой чемодан, как уже были произнесены такие вещи, от которых чемодан может запросто выпасть из рук. Его якобы нашли в постели, в женских трусиках и лифчике с пулей в башке. Ты можешь представить этот бред? Седрика, моего Седрика, воплощение мужественности и благородства. По их мнению, гомосексуалист — это тип, который крутит задницей и ходит в дамских подвязках. Но это версия одного из журналистов. Тесто ди Кацо, которые всегда рады вынюхать садомитов след во владениях Святого Престола и присочинить смачные детали. Есть, правда, официальная версия виджиланцы полиции Ватикана, что его застрелил этот капрал. Вроде Седрик вычеркнул его из списка награжденных, но и тот взбесился. Застрелил, потом пустил себе пулю в лоб. Рядом с ним валялось ружье, которое, ты же понимаешь, положить нетрудно, правда? Какая из версий тебе больше нравится? Мне никакая. Кацо, застонал он. Ага. Угу. Угу. Выходит, убили Седрика. Такие дела. Бедняга Бассо. Седрик, подполковник гвардии Святого Престола, был его многолетним возлюбленным. Само собой, это не афишировалось. 110 молодцов-швейцарцев, стоящих на страже безопасности Ватикана, должны быть добрыми католиками, а при поступлении на службу даже обязаны предъявить рекомендательное письмо приходского священника. И Седрик, кадровый военный, прошел блистательный путь от алебардиста до подполковника. Кому же он перебежал дорогу? Неладно что-то в Ватиканском королевстве. О, Господи, ты не представляешь, как вовремя приперся. Черт бы тебя побрал. У меня закончилась вся жратва. Пойдем, тут есть за углом одно местечко. Один я выходить боялся, а с тобой они не посмеют. Мне кажется, ты одет как-то не на выход, — осторожно заметил Кордовин. Он никогда не видел Басса в подобном состоянии и, признаться, вообще ни разу не видал итальянца в таком градусе подпития. А Басса был в самом удрученном настроении и взвинчен до предела. С каминной полки прямо на Захара смотрел изысканно увитый крепом юный Седрик. Фотография с церемонии принятия присяги. Облаченный в гранд-гала, большую парадную сине-желто-красную форму алебардистов, выпуклогрудые кираси и в шлеме Марионе с плюмажем из красных страусиных перьев. Красавец стоял на вытяжку с двухметровой алебардой у бедра, чуть приподняв и вытянув вперед серьезное лицо. И даже в смешном опереточном одеянии выглядел весьма импозантно. Словом, Захар принялся уговаривать Басса никуда не тащиться, сам безумно устал за день, а позвонить и заказать из того же заведения что-нибудь домой. Но тот уперся, клялся, что они пришлют какого-нибудь виртуоза-киллера на мотоцикле. Пиццу заказывали, сеньор? Бах-бах! И вытянутым пальцем тыкал в грудь Захара. Именно поэтому он не выходит из дому уже 5 дней. Почему-то парень вбил себе в голову, что после Седрика настанет его очередь. С какой стати? И что, собственно, произошло с Седриком? И почему Басс думает, что правдоподобная версия виджиланцы, тайной полиции Ватикана, о сошедшем с катушек капрале, туфта? В холодильнике и правда аукались 3 яйца, просроченный йогурт, скукоженная обертка от упаковки сливочного масла и банка консервированной фасоли. В конце концов, Захар сам вызвался выйти на охоту и скоро вернулся из того самого местечка с пиццей, с презренным чипсом в картонных стаканчиках и с кое-какой выпивкой. И весь остаток ночи, то и дело задремывая в кресле, он выслушивал отрывистые замечания истощенного многодневной бессонницей и страхом Бассо, который то впадал в сонную оторопь, то как подброшенный вскакивал и мотался по комнате, возбужденно бормоча что-то вроде «Хрен им позволит виджиланца протащить это в газеты, и хрен она позволит римской полиции заняться расследованием! У этих ребят свои ухватки, и общественность может удавиться разом вся, но правды не узнает никто». На все расспросы он или отмалчивался, или огрызался, но когда усталый Захар попытался ретироваться в кабинет, прикорнуть там часок на диване, Басса немедленно явился, вытащил его в гостиную и вновь усадил в кресло. Ему хотелось говорить, говорить он боялся, И не говорить он не мог. Подмигивал воспаленным глазом и уверял, что Закария не знает, что такое Святой Престол, и как тот умеет хранить свои тайны. «Нам бы ваши тайны, господин учитель, дайте же поспать хотя бы часик. Черт его дернул явиться к Басса в такой патетический момент». Уже под утро в бормотании и стонах Басса, похожих на болезненный бред, всплыла какая-то комната, понимаешь? Она показалась тогда Седрику странной. Да нет, не сама комната, а инструкция насчет нее. Ну, есть такая секретная инструкция, что и как в первую очередь спасать в экстренных случаях, пожар там или наводнение. Так вот, в другие помещения инструкция предписывала посылать для спасательных работ по нескольку человек, а туда, в ту вечно закрытую комнату, только одного. Вот что насторожило Седрика. Почему? Почему? Вот ответь ты, выкормыш Масада, что за притча? Почему в случае катаклизма в ту комнату направляли только одного человека, а? Потому что после всех спасений чик по горлу, и нет человека, и тайна сокрыта, — насмешливо заметил Кордовин, впрочем, уже внимательней прислушиваясь к бормотанию Басса. — Стронца, ты и вправду шпион, а? Башка у тебя варит в нужном направлении. — Порко дио! Он опять застонал, сцепил руки за головой, пригнулся, словно сам себя заставлял поклоны бить. Зачем, Седрику надо было лезть в это дерьмо? Почему я, дурак, его не остановил? — А вы что? — Захар насторожился. — Вы что, мирные пилигримы, взломали замок на этой пещере Али-Бабы? Басу умолк, обнаружив, что говорил вслух, погрозил ему пальцем, лег ничком на ковер. Минут пять было тихо, лишь за наглухо задраенными окнами взрёвывали и почихивали бешеные римские мотоциклы. В ночи они взрывались, как петарды. Как он живет тут, закупоренный в душегубке страха, столько дней? И когда Захар уже был уверен, что его приятель не проснется ближайшие двое суток, Басса качнул головой и, не открывая глаз, снова заговорил. Он просто взял на себя ночное дежурство. Никакого риска, сонная пустыня, все патеры дрыхнут во главе с Господом Богом. Он, знаешь, добыл такую штучку, такой приборчик, забыл, как он называется, оптиволокновый, что ли, такой, в общем, экран величиной с конверт на длинном шнуре. Шнур запускают в любое отверстие, в любую щель. И тогда на экране в зеленоватом свете видать, что происходит внутри помещения. А там, понимаешь, старинная дверь с настоящей, как ухо, замочной скважиной. Закидываешь в нее удочку и уди себе на здоровье. Вот тогда... Тогда я увидел сотни их на веревках, как белье на веревках, висят холсты, будто подштанники сохнут на балконе какой-нибудь тетушки. Басс открыл глаза, пошевелился и вдруг сел, обхватив руками поднятые острые колени. — Закария, ты бы усался, если б знал, что за картины там хранятся. То, что удалось мне в этом мертвецком свете фрагментами рассмотреть или догадаться, все же не зря меня Теста ди Каццо чему-то учили. Тинторетто, Веронезе, Беллини, Тьеполо, Перуджино, Филиппо Липпи, Боттичелли, Бассано. И ни одна из работ, ни одна, ты понял, никогда не была атрибутирована. Никогда. А зачем? Каждая картина переходила из рук художника прямиком в закрома Ватикана. Понимаешь, они все работали на Святой Престол, все! Заказчик был весьма богат. «Кофе мне, кофе», — думал Захар, одуревая от глухого молочного света торшера, нагоняющего сонное оцепенение. Люстру Басса почему-то не давал включить. Видимо, в его воспаленной башке образовались свои представления о том, как должен вести себя преследуемый. «За чашку кофе отдам все сокровища таинственной комнаты», что, конечно, явилось парню в полупьяных, бессонных галлюцинациях. Главное, пыль там, вековая пыль, на всем лежала. Не могла такая пыль собраться в комнате без окон ни за год, ни за 10 лет. Мы нарочно на пол смотрели. Толстенный ковер из пыли, ни одного следа. Бог знает, сколько десятилетий, веков. Туда никто не заходил. Захару эта дикая ночь казалась бесконечной. Глаза устали от мельтешения долговязой фигуры Басса, голова сама собой опускалась на грудь. Он мечтал дотянуть до утреннего поезда и там уж отоспаться. А еще, знаешь, что там хранится, еврейская твоя морда? Что хранится в той комнате, куда вход для всех закрыт и будет храниться вечно, пока стоит святой престол? Захар тряхнул головой и удивился, что проспал целых 15 минут, если не врали узорные копья стрелок в пузатых часах на камине. Напротив него, удерживая равновесие разведенными в стороны руками, будто он пытался пройти по канату, стоял Басса и победоносно скалился. — Там, в уголку, — вкрадчиво проговорил он, — укутанный какой-то парчевой тряпкой, стоит ваш легендарный, исчезнувший из сожженного храма семисвешник, главный трофей императора Тита. Я догадался, что это он, по очертаниям, не слишком-то высокий, вот немного выше меня. И скажу тебе, совсем не такой формы, каким изображен на знаменитой арке Тита. — А какой же? — ровным голосом осведомился Захар, внутренне взлетев, как бывало в армии по тревоге. — Вот ровно секунду назад ты дрых, развалив яйца на пробор, а вот уже ты остер, как взведенный курок, и выпрямился в кресле, равно готовый ударить Басса или подхватить его на руки. Тот укоризненно поводил указательным пальцем перед его лицом. — Фарисей, — внятно произнес Басса, — тебе этого не узнать. Мы, римляне, разгромили ваш храм в 70-м году от Рождества Христова, и главный трофей должен храниться у нас вечно. Это справедливо? — Справедливо, чтоб ты сдох, — ласково проговорил Кордовин, наблюдая, как чуть ли не под ноги ему на подпорченный винными пятнами ковер валится перебравший Басса. Тот свалился кулем, как заколотый тибальт, вытянулся, словно покойник, и вроде на сей раз действительно уснул. Но когда, подчиняясь внутреннему толчку, задремавший Захар опять поднял голову, удостовериться, что не опоздал и на утренний поезд, он увидел, что Басса глядит снизу медленным дурманным взглядом. Вдруг он приподнял обе руки, соединив запястья и разведя ладони, словно выпускал на свободу бабочку или жука. — Вот, — тихо проговорил, перейдя на итальянский. Захар понимал его, скорее по жестам. Вот такой формы, как ветви расходятся от ствола, этот ваш семисвешник. Уронил руки на грудь и уснул. В 7 утра Кордовин поднялся из кресла, осторожно переступил через спящего Басса и также аккуратно и надежно захлопнул дверь. Если уж человек боится, надо запереть его крепче. Выйдя из подъезда, он разыскал ближайшую телефонную будку и набрал номер Марио и Розы.